Эпилог. Стоял конец июня. В спальне Крис собирала вещи, и яркие солнечные лучи пробивались через стекло. Она положила цветастую кофточку в чемодан и закрыла крышку. — Ну вот и все, — сказала она Карлу. Тот закрыл чемодан на ключ, и Крис пошла к Регане. — Эй, Рекс, ты готова? Прошло уже 6 недель после смерти священника, и после того, как Киндерман закрыл дело, хотя не все было выяснено до конца. Крис могла только догадываться о случившемся, и частые размышления доводили ее до того, что она нередко просыпалась среди ночи в слезах. Киндерман тоже не мог успокоиться. Смерть Мэрина наступила от острой сердечной недостаточности, но Карас... «Интересно», — сопел Киндерман в попытках добраться до истины. «Это не девочка. В тот момент она была крепко связана с мирительными ремнями. Очевидно, сам Карас убрал ставни и выбросился из окна. Но зачем? От страха. Или в попытке избежать чего-то ужасного? Нет. Киндерман сразу же отбросил эту версию. Если бы Демьен хотел уйти, то вышел бы спокойно через дверь, тем более что Карас был не из тех, кто бежит в минуту опасности. Тогда чем объяснить этот прыжок? Киндерман решил поискать ответ в показаниях Дайера, который говорил, что у Карраса были большие эмоциональные перегрузки, чувство вины перед матерью, ее смерть, проблема его собственной вины. Когда Киндерман добавил к этому несколько бессонных ночей, вину перед неизбежной смертью Реганы, издевки беса, принимавшего облик его матери, и удар, нанесенный смертью Мэриена, он с грустью заключил, что у Карраса помутился разум. Кроме того, расследуя смерть Деннингса, детектив вычитал в книгах, что во время изгнания бесов священники часто и сами становились одержимыми, когда этому благоприятствовали обстоятельства. Сильное чувство вины, желание быть наказанным, плюс сильная самовнушаемость. Каррас был к этому предрасположен. Звуки борьбы, меняющийся голос священника, который слышали Шарон и Крис, все это также подтверждало гипотезу Киндермана. Однако Дайер не согласился с таким предположением. Он снова и снова приходил поговорить с Крис, пока девочка выздоравливала и набирала сил. Он всякий раз спрашивал, в состоянии ли Регана вспомнить, что же все-таки случилось в комнате в тот вечер, но ответ был всегда один — нет. Дело было закрыто. Крис заглянула в спальню Реганы и увидела, что девочка сидит, обняв двух плюшевых зверей, и недовольно смотрит на упакованный чемодан на кровати. «Ну, как ты уже уложила вещи, крошка?» — спросила Крис. Регана, такая худенькая и слабая, с черными кругами под глазами, посмотрела на нее. «Не хватает места вот для них». «Ну, ты же все равно не сможешь взять сейчас всех, дорогая. Оставь их, а Уилли все привезет. Пойдем, кроха, а то опоздаем на самолет». В полдень они улетали в Лос-Анджелес, оставляя Шарон и Энгстромов собирать вещи. Потом Карл на Ягуаре должен был привезти домой все оставшееся. — Ну, ладно, — нехотя согласилась Регана. — Вот и хорошо. Крис, услышав звонок, быстро спустилась по лестнице и открыла дверь. На пороге стоял отец Дайер. — Привет, Крис. Я зашел попрощаться. — О, я очень рада. Я как раз сама собиралась к вам. Она сделала шаг назад. — Заходите. — Да нет, не стоит, Крис. Я знаю, что вам некогда. Крис молча взяла его за руку и втащила в зал. — Прошу вас. Я как раз собиралась выпить кофе. Но если вы уверены, что она была уверена. Они пошли на кухню, сели за стол, выпили по чашечке кофе, поговорили о мелочах. А в это время Шарон и Энгстромы продолжали заниматься багажом, бегая по всему дому. Крис заговорила о Мэрине. Она была очень удивлена, увидев, как много известных людей, и американцев, и иностранцев, было на его похоронах. Потом они помолчали, и Дайер принялся грустно разглядывать свою чашку. Крис без труда отгадала его мысли. «Регана ничего не помнит», — произнесла она. «Простите». Иезуит молча кивнул. Крис взглянула на свой нетронутый завтрак. На тарелке все еще лежала роза. Она взяла ее и в задумчивости повертела в руках стебелек. «А он так и не увидел ее», — прошептала Крис, ни к кому не обращаясь. Потом посмотрела на Дайера и встретила его взгляд. «А как вы думаете, что же произошло на самом деле?» «Как неверующие», — тихо спросил он, — «вы считаете, что она и в самом деле была одержима?» Крис опустила глаза и задумалась, продолжая поигрывать цветком. «Что касается Бога, то я действительно в Него не верю. До сих пор. Но когда речь идет о дьяволе, тут совсем другое дело. В это я поверить могу. Я верю. В самом деле. И не только после того, что случилось с Регги, а вообще». Она положила цветок. «Вот вы обращаетесь к Богу. Представьте, сколько он должен отдыхать от наших просьб и молитв, чтобы они ему не надоели, если он, конечно, существует. Вы понимаете, о чем я говорю? А дьявол постоянно сам создает себе рекламу. Он везде, он всюду совершает сделки. Но если все зло мира заставило вас поверить в существование дьявола, то что вы скажете насчет всего добра, которое есть в мире?» Она задумалась и отвела глаза в сторону. Потом посмотрела на тарелку. «Да-да», — тихо согласилась Крис, — «об этом стоит подумать». Со дня смерти Карраса печаль настолько глубоко вошла в ее сознание, что оставалась в нем и по сей день. Хотя впереди предвидела она светлые дни и все время вспоминала слова Дайера, которые он произнес, провожая ее до машины после похорон Карраса. «Вы не могли бы зайти ко мне?» — спросила она тогда. «Я бы с удовольствием, но боюсь опоздать на праздник», — ответил он. Крис была поражена. «Когда умирает иезуит, — пояснил Дайер, — у нас всегда праздник. Для него это только начало, и мы должны отметить это событие». У Крис мелькнула еще одна мысль. «Вы говорили, что у отца Карраса была проблема с верой?» Дайер кивнул. «Я не могу в это поверить», — сказала она. «Я никогда в жизни не встречала такой набожности». «Такси уже здесь, мадам», — доложил появившийся Карл. Крис вышла из задумчивости. — Спасибо, Карл. Все в порядке. Она встала, и Дайер вслед за ней поднялся из-за стола. — Нет-нет, вы оставайтесь, святой отец, я сейчас вернусь, я только подниму за Рекс. Крис ушла, а Дайер вновь принялся размышлять над последними непонятными словами Карраса, над криками, которые слышали перед самой его смертью. Здесь что-то скрывалось. Но что? Этого-то он и не понимал. И Крис, и Шарон вспоминали только какие-то смутные обрывки фраз. Дайеру отчетливо вспомнилась затаенная радость в глазах умирающего священника. Этот странный блеск не давал ему покоя. Было в них что-то похожее на триумф. Дайер не был уверен в этом, но от такой мысли ему почему-то стало легче. Он встал, вышел в зал, прислонился к двери и, засунув руки в карманы, молча стал наблюдать, как Карл помогает укладывать багаж в такси. Воздух был горячим и влажным. Дайер вытер взмокший лоб и услышал, что Крис спускается вниз. Она вышла, держа Регану за руку. Мать и дочь подошли к Дайеру, и Крис поцеловала его в щеку, а потом, коснувшись его рукой, заглянула прямо в глаза. — Все в порядке, — сказал он и улыбнулся. — Мне почему-то кажется, что все будет хорошо. Крис кивнула. — Я позвоню вам из Лос-Анджелеса. Ждите. Дайер посмотрел на Регану. Она нахмурилась, взглянув на него, будто вспоминая что-то, потом протянула руки. Дайер нагнулся, и она его поцеловала. Крис отвернулась. — Ну, пошли, — сказала она, взяв Регану за руку. — Мы опоздаем, кроха, пошли. Дайер, не отрываясь, смотрел, как они шли к машине, и махал им на прощание. Крис послала ему воздушный поцелуй и быстро села в такси вслед за Реганой. Карл уселся рядом с шофером, и такси тронулось. Дайер дошел до поворота и все смотрел им вслед. Вскоре машина повернула за угол и скрылась. Сзади раздался скрип тормозов. Священник оглянулся и увидел полицейскую машину, из которой выходил Киндерман. Детектив не спеша обошел автомобиль и проковылял к Дайеру, приветливо махнув ему рукой. — Я пришел попрощаться. — Вы опоздали. Киндерман остановился и паник. — Уже уехали? Дайер кивнул. Киндерман посмотрел на улицу и горестно покачал головой. Потом обратился к Дайеру. — Как, девочка, все в порядке? — Это хорошо. — Очень хорошо. — Остальное меня не интересует. — Ну, ладно, надо возвращаться на работу. До свидания, святой отец. Он повернулся и шагнул к машине, потом остановился и, раздумывая о чем-то, уставился на Дайера. — Вы ходите в кино, отец Дайер? — Конечно. — У меня есть контрамарка. Он поколебался секунду и добавил. — На завтрашний вечер в Крест вы не хотите составить мне компанию? Дайер стоял, засунув руки в карманы. — А что там идет? — Высоты Вутерлинга. — А кто играет? Хатклифа, Джеки Глизона, Катерину Эрншоу, Люси Болл. — Я уже смотрел, — ответил Дайер. Киндерман молча посмотрел на него и отвернулся. — Еще один, — пробормотал он. Потом вдруг подошел к Дайеру, взял его под руку и повел по улице. — Мне вспомнились слова из фильма «Касабланка», — сказал он весело. В самом конце Хэмфри Богарт говорит Клоду Рейнс: «Луи, мне кажется, что это начало красивой дружбы». «Знаете, а вы немного похожи на Богарта. И вы заметили». Наступило время забвения. Но они старались запомнить все до последней детали. Примечание автора. Я взял на себя смелость изменить местонахождение Джорджтаунского университета, а также перевести в другое место Институт языков и лингвистики. Проспект-стрит в действительности не существует. Она выдумана мной так же, как и приемная в доме иезуита. Отрывок прозы, приписанный Ланкастеру Мэрину, взят из проповеди Джона Генри Ньюмана «Вторая весна». Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.